Ольга Старцева. Судьбу обмануть невозможно. Аннотация. Русская княжна Ольга отправляется в далекую Англию, чтобы выйти замуж за неизвестного ей герцога Стоука. Она даже не в курсе, старый он или молодой, злой или добрый, и этот факт ее очень тревожит. Дабы избежать этой свадьбы, девушка придумывает гениальный план, по ее мнению, который впутывает и свою служанку. Сработает этот план? Избежит Ольга свадьбу, которую не хочет? Или там вмешается любовь? Глава первая. Неизбежность. Она открыла глаза и сразу их закрыла, потому что ее слепило солнце, которое проникало через окно. «Неужели так поздно? Солнце уже высоко», — подумала девушка. И снова открыла глаза. Приподнялась и села. Огляделась по сторонам. В комнате было тепло, так как в камине потрескивали поленья, горел огонь. Быстро накинув халат, девушка встала и подошла к зеркалу. Точно, уже день. Как же я так долго спала, и меня никто не разбудил? Раздумье девушки прервала открывшаяся дверь. «Уже встали, барышня?» — спросила вошедшая девушка. В руках она несла поднос с едой. Быстро пройдя по комнате, она поставила свою ношу на стол. «Вы проспали завтрак. Я принесла его сюда, подумала, что вы, наверное, сильно голодны». «Таня, почему ты меня не разбудила?» — поинтересовалась девушка. Тем временем служанка подошла к ней и усадила на стул у зеркала, взяла щетку и принялась расчесывать ее великолепные волосы цвета вороньего крыла. «Вас никто не требовал, и я решила дать вам выспаться, ведь это последний день, который вы спите в этом доме. Завтра мы отправимся в путь», — грустно пробормотала она, разглаживая волосы барыни. Сама девушка также обладала черными и пышными волосами, но сейчас они были спрятаны под чепец. «Как? Уже завтра?» — удивилась Ольга. «Я так надеялась, что у нас есть еще немного времени. Ты же знаешь, как я не хочу ехать в Англию и выходить замуж за этого герцога. Я ведь его ни разу не видела. А если он урод?» Ольга переместилась от зеркала к столу с завтраком и выпила немного чая. «Я-то знаю. Но что поделать? Так желает ваш отец. Я вот тоже не хочу ехать в Англию». Таня пошла к кровати и стала ее заправлять. «Но ты можешь не ехать. Тебя ведь не заставляют. Ну что вы, барыня! Как я вас брошу в такую минуту? Я же не только ваша служанка, но и подруга. Вы сами так говорили». «Да, Таня, говорила. Оно так и есть. Ты моя верная подруга. Других у меня нет. Приготовь мне платье для прогулок. Хочу последний раз прогуляться по нашему саду». «Правильно. Прогулка сейчас пойдет вам на пользу». Таня подошла к шкафу и стала выбирать платье. А Ольга сидела за столом и так не притронулась к завтраку, что-то совсем не хотелось ей кушать. Ольга Власова, русская княжна, гуляла по саду и думала: «Ну почему жизнь так несправедлива? Ей нужно ехать в чужую далекую страну и жить там с человеком, которого не знаешь. А если он ужасный и будет неприятен? Как с ним прожить всю жизнь? А еще и лечь в постель? Это будет ужасная жизнь. И нужно что-то придумать, как всего этого избежать? Ее фантазия иссякла. Чтобы отложить поездку, придется придумывать что-то по дороге. Вокруг располагались красоты сада, но девушка не замечала их. Она медленно двигалась по тропинке среди цветущих кустов и была вся в раздумьях. Татьяна в это время находилась в комнате княжны, укладывала вещи в сундуки. Устав, она подошла к окну и, раскрыв, выглянула в него. «Бедная Ольга! Что за судьбу приготовил ей отец?» — сетовала служанка на несправедливость жизни. Долго горевать девушке не пришлось. Время пролетело быстро, и настал день отъезда из родного гнезда. Ольга попрощалась с отцом и села в карету. Татьяна последовала следом за ней. Карету сопровождала охрана князя Власова в размере 10 человек, а также повозка с багажом. Дорога предстояла долгая, через несколько стран, а потом на корабле до Англии. Путешествие займет целый месяц. Девушки удобно расположились в карете напротив друг друга Кортеж двинулся в путь. «Надеюсь, что эта поездка принесет нам много приключений!» — радостно воскликнула Ольга. «А я надеюсь, что мы спокойно доберемся до назначенного места», — не разделила энтузиазма Татьяна.